началась наша, и мы придем черномазы. Людьми торгуют на рынках, ломают с улиц машины, ломают силу и волю, сажают на героины. Как березовский паскуда, русских ребят брал из плена и отправлял их обратно. Ах, вы